Я подъехал к казино «Цирк-Цирк» и припарковался у служебного входа. «Вот это то самое место, что нужно», — сказал я. «Они никогда нам здесь не вставят». «Где эфир?» — спросил мой адвокат. «Этот мескалин уже не цепляет». Запалив краполик в трубке, я дал ему ключ от багажника. Он вернулся с бутылкой эфира, откупорил ее, вылил немного на платок и, глубоко вдыхая, залепил им свою физиономию. Я промокнул другой платок и осквернил им свой нос. Запах подавлял. Сметал все на своем пути, невзирая на отъехавшую башню. И вскоре мы, пошатываясь, неуверенно ковыляли вперед по ступенькам по направлению к входу, глупо смеясь и поддерживая друг друга, как пьяные. Это главное преимущество эфира. От него ты начинаешь вести себя, как деревенский пьяница в старом ирландском романе. Полное расстройство вестибулярного аппарата, расплывшаяся картинка перед глазами, никакого равновесия, онемевший язык, разрыв дипломатических отношений между телом и мозгом. Что интересно, так как мозг продолжает функционировать более или менее нормально, ты в натуре можешь видеть со стороны свое тело, оказавшееся в кошмарном положении, но контролировать ты его не в состоянии. Добираешься до турникета, ведущего к цирк-цирку, и понимаешь, что когда туда доползешь, тебе нужно сунуть мужику $2, иначе он не пустит внутрь. Но когда доползаешь, все происходит не так, как у людей. Ты недооцениваешь расстояние до турникета и с грохотом падаешь навзничь. Неуклюже пытаешься приподняться, хватаясь за пожилую даму, чтобы не свалиться окончательно. Но какие-то злобные завсегдатые клуба «Ротари» пихают тебя в спину, и ты думаешь: «Что здесь происходит? Что случилось?» Затем слышишь в ответ свое бормотание: «Собака выебала папу Римского. Я не виноват. Осторожно. Какие деньги? Меня зовут Принц. Я родился». «Родился? Не без урода. Авто по боку. Женщины и детей в бронемашину», — приказывает капитан Зип. Ох, дьявольский эфир. Совершенный наркотик тела. Разум, не способный общаться с позвоночником, в ужасе содрогается. Руки безумно шарят в воздухе. Вытащить деньги из кармана невозможно. Искаженный смех и шипение изо рта. Застывшая на лице улыбка. Эфир — отличный наркотик для Лас-Вегаса. В этом городе любят пьяных. Легкая добыча, свежатинка. Так что они протащили нас через турникет и бросили внутрь, как мусор. Цирк-цирк — это именно то, чем бы занимался богемный мир в субботу вечером, если бы нации выиграли войну. Это Шестой Рейх. На первом этаже, как и в других казино, полно игральных столов. Но в этом месте было еще 4 яруса в стиле цирковой палатки. Обычаи и нравы странного сумасшествия сельских ярмарок, польских карнавалов, обрели новую жизнь в этом пространстве. Прямо над игральными столами растянута пружинистая сетка, на которой 40 летающих братьев Каразита вместе с 4 росомахами в намордниках и 6 сестрами-нимфетками из Сан-Диего исполняют лихо закрученную трапецию. Внизу, на главном этаже, ты режешься в блэк-джек. Ставки растут. Случайно смотришь вверх, а там, в считанных сантиметрах над твоей головой, полуголую 14-летнюю девочку преследует на бреющем полете рычащая росомаха, с которой, в свою очередь, сходятся в смертельной воздушной схватке 2 серебристые полячки, спрыгнувшие с противоположных балконов. Они встречались в воздухе над шеей росомахи. Падая прямо на игральные столы, полячки подхватывали животное. Но тут пружинила сетка, и они снова взлетали вверх под купол. Разделялись в воздухе в 3 противоположных направлениях и снова было падали вниз, как их подхватывали 3 карийских котят и затаскивали обратно каждый на свой балкон. Это безумие продолжалось без продыху, но никто, похоже, не обращал на него ни малейшего внимания. Азартные игры, гэмблинг проходят на главном этаже 24 часа в сутки, и цирк никогда не кончается. Тем временем на всех верхних балконах посетители разводили любой немыслимой эксцентричной хуйней. Отстрели печенье с сосков 3-метровой блондинки-лесбиянки и выиграй козочку из сладкой ваты. Встань напротив этой фантастической машины, мой друг, и всего за 99 центов твое 200-футовое изображение появится на гигантском экране над центром Лас-Вегаса. Еще 99 центов башляешь за аудиосообщение. Скажи все, что ты хочешь, дружок. Они услышат тебя. На этот счет не беспокойся. Помни, что ты будешь ростом в 200 футов. Господи Иисусе! Я мог представить себе, как лежу в постели в номере отеля «Минт», полусонный, лениво уставившись в окно. И вдруг, откуда ни возьмись, в полночном небе появляется похабная 200-футовая фигура алкаша нации, вопящего всему миру прописную истину. «Вудсток, убер, алис». Сегодня ночью мы задернем все шторы. Такая штука может посадить на измену любого нарколыгу, заставить его метаться в панике по комнате, как пинг-понговый шарик. Галлюцинации вообще довольно противны. Но через некоторое время ты учишься приспосабливаться к таким явлениям, как визит покойной бабушки, ползущей по твоей ноге с ножом в зубах. Большинство знатоков кислоты легко могут справиться с подобного рода вещами. Но никто не сможет выдержать другой полет. Допустить возможность, что каждый кислотный маньяк может прийти в цирк-цирк с долларом и 98 центами и неожиданно появиться в небе над центром Лас-Вегаса. В 12 раз больше Господа Бога, по образу и подобию, выкрикивая все, что только в голову взбредет. Нет, это не очень хороший город для психоделических веществ. Реальность сама слишком удолбана.